Глава третья. Паршивенько. Надежда получить ответы на все свои вопросы, мягко говоря, провалилась. Да и с самим обнаруженным представителем древних не сложилось. Пока не сложилось. Во-первых, перенести его некуда, да и доступ так и остался ограниченным. И на большинство вопросов он пока и не дал ответы, даже если их и знал. Ничего мы ему предложить не смогли. У корабля какая-то слишком накрученная система энерго- и жизнеобеспечения оказалась. Я так, если честно, ничего и не понял в объяснениях Жоры, разве что у нас получилось заинтересовать древнего и его подругу возможностью покинуть навсегда свалку и никогда больше не зависеть от жертвоприношений. Нет, не человеческих, а рахницких. Вот вам и выверт. Основная часть оставшейся энергии — шла на содержание консервов. Это так Жорик эти захоронки назвал. А суть? Я был, если честно, в шоке. Арахниды вообще славились своим отношением к самопожертвованию, и оказывается, матка не только порождала этих паукообразных в огромных количествах, но и когда попадала в ситуацию, когда необходимо было восстановиться от повреждений или за отсутствие энергии, она могла самостоятельно ее выработать, просто поглощая тех, кого недавно произвела на свет. Всем известно, что многие пауки вообще в природе становятся жертвами своих сексуальных партнерш, но тут... На разведчике, как и было понятно, самой матки не было. Но вот орган, вырабатывавший энергию, имел функцию самовосстановления при повреждениях, типа как у матки. Он мог вырабатывать энергию, поглощая пауков, но запасов самих пауков после аварии не было, а сама возможность восстановления самоликвидировалась. Но была одна особенность. Арахниды нашу планету тоже стороной не прошли, и даже сделали когда-то попытку ее захвата, высадив десант. И самое удивительное, что десант удался. И вроде бы как была полная возможность для человечества потерять очередную планетарную систему. Если уж арахниды попадали на планеты, пригодные для жизни, то выкурить их отсюда было практически невозможно. И на других планетах такое было сплошь и рядом. Оттого и первостепенной задачей любой планетарной обороны того же Содружества было не допустить десанта арахнидов. Если он оказывался удачным, то люди планетарной системы терялись или полностью ими уничтожались. Но вот то, что произошло тут, осталось загадкой как для представителей империи, так и для самих арахнидов. Потому что после первой высадки больше ни разу даже попытки повторного десанта ими никогда не предпринимались. Хотя ни раз и не два за это время бывали стычки с пауками. А виной этому феномену стал именно извращенный реактор древнего разведчика. И теперь почти вся энергия шла на поддержание находящихся в коматозном состоянии зародышей арахнидов. И было их там несколько миллионов. «Толку-то от этой толпы все равно никакого», — печально произнесла Жули. «Матки нет. Да и если честно, то и не хочется мне ее иметь. А сейчас я не принадлежу ни к какому роду, и сама себе голова. И сама в ответе за свои поступки». «А мой дружок понимает наш тандем правильно. Я его руки. Хотя, к сожалению, он малость нефункционален. Он устал. Много времени он тратит только для того, чтобы просто выжить. И если бы не эта попытка захвата планеты моими соплеменниками когда-то, мы бы просто уже не существовали. Матку удалось быстро уничтожить, притом не так просто, а растворив в реакторе, что дало много энергии и даже знаний. Мои предшественники что-то даже вроде ваших баз. Знаний создали. Но вот воспользоваться ими не получилось. Но удалось понять одно. Матка — это эквивалент общения с хозяином. Лар — старый хозяин. И если бы на корабле существовала бы другая форма искинов, то, увы, и нас, разумных, арахнидов не было бы. Самое невероятное, что матка не сопротивлялась совсем. И даже не попыталась поднять против нас свое воинство. А их были миллионы. Но на восстановление корабля почти все запасы и ушли. Сейчас только в зародыше держим у себя, а в восстановленном моими предшественниками хранилище, вроде инкубатора. «А как вам вообще удалось захватить этот десант?» — не понял я. Жули передернула плечами. «Просто?» «Особый ментальный зов, тем более его распространяет сам Искин, а он древний и находится почти без контроля, а значит, почти хозяин. Как результат, мы имели топливо для нашего реактора. Теперь, увы, я не в состоянии увеличить количество разумных особей. Уж прости, но если просто вывести сейчас, допустим, из зародыша арахнида, то от животного он будет отличаться немногим. Его учить надо, одичали они. А я не в состоянии держать под контролем более одного». «Потому и решили завести ментальное взаимодействие с мультами», — хмыкнул я. Жули вновь пожала своими великолепными оголенными плечами. Мне вообще становилось с ней все труднее и труднее разговаривать. Ее совершенная фигура выше ног меня просто сводила с ума. Я даже у Жорика поинтересовался, не ментальное ли это давление на меня с ее стороны, но ответ его был категоричен — нет. Видно, меня самого так на ее прелести колбасит, а потому я уже старался и вовсе при нашей беседе не смотреть на ее ласковые и такие беззащитные соски на великолепных грудях. Да и плечи у нее очень женственные, а эти ее легкие улыбки... В общем, я едва не потек. «А чем плох вариант?» — усмехнулась в ответ моя необычная собеседница. Мы расположились после обильного ужина на местных креслах. Для меня, если честно, они выполняли роль полноценной тахты. Малая умостилась у меня на руках и довольно посапывала, подергивая иногда во сне своими милыми ножками. «Мы постепенно ведем работу над своим выходом в свет. Еще каких-то пару сотни лет, и мульты смогут и нас с Ларом вытащить отсюда». Она печально вздохнула. «Наверное, смогут. Вот только я этого уже никогда не увижу». И слезинка. Настоящая слезинка побежала по ее щеке. Мне чего-то так стало ее жаль, чтобы приобнять ее и успокоить. И только окрик Жоры в голове остановил меня от этого опасного предприятия. Мало ли что она и как она отнесется к таким проявлениям сочувствия. «Ты ей лучше кое-чего другое предложи!» — взвился Искин. А это другое, конечно, было явно не секс, а предложение попытаться решить их проблему уже сейчас, ну или через пяток лет. Но не через 200 же. Я внимательно посмотрел на девицу. «А скажи-ка, Жули, а как ты отнесешься к тому, что я сам попытаюсь выволочь вас со свалки, при этом дав возможность превратиться твоему другу почти обратно в человека и не зависеть от своего извращенного источника энергии?» Неверящий взгляд прекрасных глаз был мне ответом, мне явно не верили, но вот надежда в них разгоралась с небывалой силой. «И как ты себе это представляешь?» — спросила она. «Ты же только недавно сказал, что не получилось разобраться с системой жизнеобеспечения Искина». Я скривился. «Понимаешь, красавица, так нахрапом я и правда ничего путного сделать пока не смогу. Эта попытка явно дала понять, что без знаний соваться в энергосистему вашего корабля опасно. В первую очередь именно для вас самих. Наскоком решить проблему не удалось». Да и минимальных знаний у меня нет, но и специалистов по вашему профилю так просто не найдешь, если среди людей вообще такие бывают. Но...» Приподнял я вверх указательный палец и вовсе приковывая к себе ее внимание. «Эти знания есть у твоего Искина. Осталась только самая малость — выцарапать их у него из памяти». Она явно опешила от такого моего заявления. «Но как это сделать, если энергии не хватает?» — удивилась она. «И даже если скормить реактору пару сотен зародышей, все равно толку не будет. Проверено. Ранее». Печально закончила она свое отступление. «Придумаем что-нибудь». Невозмутимо и как бы пофигистически произнес я. «Я постараюсь подучиться по линии техника и, возможно, даже инженера и конструктора, но времени это займет прилично». Я кинул взгляд на разрумянившееся лицо этой необычной красавицы. Может, пару, а то и все 5 лет. Я вновь сочувственно посмотрел на Жули. Она же радостно мне в ответ улыбнулась. Похоже, такие временные рамки ее полностью устраивали. «Знания — это хорошо. Мы потеряли возможность обучения». И хитренько посмотрела на меня. «Зато есть возможность медицинского поддержания тела и его диагностики и лечения». «Ты ведь из-за нее ко мне пришел?» Так, лукаво прищурившись, посмотрела на мою реакцию Арахнида. Я развел руками в стороны. Глупо было бы утверждать обратное. Ведь мы и правда предприняли такое опасное путешествие к самым недрам свалки только в надежде поправить здоровье Эльки. У нее явный перекос в выработке энергии. Впрочем, ничего удивительного нет, раз вы с дуру решили ее учить, уже всаживая свои знания, — припечатала она. — Я права? Я даже глаза в пол упер. Так мне было стыдно. — Вот же дурачье! — продолжала жарить нас с Жориком Жули. — Она же новорожденная. Да, соглашусь, что впитывает она в себя знания со страшной силой. Это вообще особенность всех арахнидов. Но всегда, — она указала на меня указательным пальцем правой руки, вытянув ее в мою сторону и почти казаясь ухоженным коготком моего носа. «Всегда вначале налаживали работу внутреннего генератора энергии, а вы, сразу минуя это, принялись ее грузить!» Я, вздохнув, все-таки решился сказать кое-что в свое оправдание. «Так это перекос не поэтому произошел», — пробубнил я, смотря на тонкий коготок девушки. «У нее брат был, единоутробный». Она покачала головой, догадываясь о том, что же я хотел сказать. «Знакомая проблема. И, если честно, даже медицина моего народа, так, к моменту появления нашего корабля на этой планете, эту проблему до конца и не решила. Погибал в результате каждый второй с таким страшным диагнозом. Но ведь тебе все-таки как-то удалось решить эту проблему, если твоя девочка на ногах, и к тому же уже владеет такой врожденной силой истинных». Понимая, что особо таиться от нее смысла нет, я сказал. Я сам делился с ней энергией. И потом уже уложил ее в нашу медицинскую капсулу. И, видя непонимание в глазах собеседницы на свои формулировки оборудования, тут же попытался более доходчиво объяснить. «Ну, агрегат такой, вроде вашего медицинского, для лечения, только предназначенного для двуногих разумных. Повезло, что мне по случаю досталась очень продвинутая модель на нынешний момент, а еще и медицинский дроид именно для этой модели капсулы». «Делился энергией», — как бы переваливая на языке это выражение, о чем-то думая, шептала Жули. Я испуганно спросил Жору, чего это она? Пауза. Видно, Искин анализирует ситуацию. «Сложно сказать. Ведь о них, Искин, видно, имел в виду арахнидов, практически ничего нет в свободном нете, а Динка сама очень многого не знает, а раз наша хозяйка так поражена самой возможностью передачи энергии, то...» Договорить он не успел. Очнулась от своих бормотаний Жули. «Покажи, как ты это делаешь?» — попросила она. «Я припух, если честно. Малая легко может меня выжать за раз. И я, сам того не желая, свалюсь под стол этого кресла без сознания. А учитывая, что медкапсулы тут нет, то восстанавливаться придется самостоятельно. Это довольно долгий процесс. Это опасно. В первую очередь для меня», — тихо произнес я. Жули, понимающе кивнула. «А ты просто покажи, как ты это делаешь, чтобы я смогла понять, что же это за энергия, и потрать на это крохи своих сил. Можешь на меня поток направить, притом дозированный, чтобы я тебе не смогла причинить вред». Я задумался. Можно, конечно, попробовать. Кину чуток и сразу отрублю подачу, если что не так будет. «Хорошо», — кивнул я. «Готово?» Такой же кивок в ответ. «Ну тогда лови», — воскликнул я, берясь за ее пухленькую ладонь, ощущая приятную бархатистость кожи этой девчонки. «Поехали!» Не было такого сильного потока, как с Элей. Или я тогда сам себя не жалел, или, что вероятнее всего, моя малая просто в разы сильнее Жули, оттого и поток был словно чахлый ручеек. А вот сама хозяйка этого гостеприимного корабля... Жюли закатила глаза и, часто вздыхая, словно испытывала в этот момент что-то наподобие оргазма, начала сильно стонать. Притом так сладостно у нее это получалось. Мой организм, помимо моей воли, тут же среагировал на такую изощренную провокацию. Однако... «Отпускай ее, а то не удержишься из-за последствий, я не отвечаю!» — раздался у меня в голове предостерегающий возглас Жоры. Нехотя отпустив руку девушки, я сам откинулся на спину своего большого кресла и прикрыл глаза, чтобы не видеть это роскошное, распластавшееся тело на соседнем кресле. Притом еще и оголенное, и очень соблазнительное тело. «Что скажешь, Жорик?» — мысленно спросил я. Опять молчание. Но я уже привык к тому, что Искин не всегда сразу же отвечает на мои вопросы. Особенно, когда это касается эмоций разумных, и мне необходимо было дать ответ, как в них разобраться. Ответа-то у Искина как такового на этот момент и не было. Пообщался немного с графом. Он тоже удивлен. В то время они почему-то с классическими псионами, какими человечество знает их сейчас, не встречались. Противоречие непонятное какое-то, но факт остается фактом. Но он говорит, что природа выделенной тобой энергии очень схожа с той, что дается их реакторам после расщепления в атомы очередного зародыша пауков. Говорит, что очень похоже на особенности его расы, и у меня, мой друг, появилась мысль. Я внутренне хохотнул на удачную шутку моего электронного друга. «И?» — не желая тянуть, спросил я. «Если Искин почти биологический, то почему тогда и сам реактор не может быть построен на похожих принципах?» Удивил меня своими выводами Жорик. «Ты хочешь сказать?» — проблеял я, поняв, куда клонит Искин. «Да!» — подтвердил мои опасения Жора. «Реактор — не что иное, как почти живой псион. Вот только его умения заточены лишь на вырабатывание энергии». Мы оба замолчали, обдумывая эту сумасшедшую мысль. «Если отталкиваться от твоей дикой теории, то тогда становится понятно, почему и Норрис, и мои девочки так боятся Арахниду», — выдал я в своих предположениях. «Очень, знаешь ли, может быть». — хмыкнул Жорик. — Другого объяснения наличия страха у таких опасных существ, как Норрис и как твои Онни, перед пауками у меня нет. Они вроде как на уровне инстинктов самосохранения трясутся перед той же Элькой, да и сильнейший псион Норрис тоже недалеко от такого состояния ушел. Как он, интересно, со своим паучком теперь общается. Кто у них там в связке теперь главный? Я что-то все же теперь начинаю беспокоиться по этому поводу. Я судорожно сглотнул, дернув кадыком. Выводы Жорика и меня тоже до самих печенок пробрали. А ведь я Норриса в помощь к Памеле отправил, а если он... Меня прошиб холодный липкий пот. А Жорик тут же взялся поправлять мой взвинченный эмоциональный фон. А вот и Жюли. Вроде в норму пришла. Смотрит на меня обалдевшим взглядом, и тут же ее шепот раздался. «Говорят, так же умели наши хозяева когда-то. Мне не с чем сравнивать, но это было бесподобно». И снова прикрыла свои прекрасные глазки, откинувшись на спинку мягкого, удобного кресла. Пришлось возвращаться к стоянке ребят, пока Эля отдыхала в медкомнате разведывательного корабля «Арахнидов». Опять напрягать при возвращении изрядно натруженные ноги я не собирался, а вот пообщаться с Кором и его попутчиком стоило. К тому же и фантомов Искинов, и девочек забрать надо, ведь приглашение в гости для всей своей банды я получил от самой хранительницы, так правильно называют Жюли, теперешнюю хозяйку разведчика Арахнидов. Опять час осторожного прокрадывания среди корпусов космической свалки, но уже налегке, под прикрытием молчаливого Михи. Вот только ничего подобного со стороны возбужденного результатом нашего путешествия Жорика и не наблюдалось. Виртуальный рот у него не закрывался ни на секунду. Граф почти расстроился, что нам ничем пока не удалось ему помочь. Но я смог скинуть ему образ андроида...» — не умолкал Искин, пока я с Михой осторожно переступал ногами по подземным переходам свалки, судорожно сжимая в руке ружье, мало ли что. «Я вообще удивлен, что он до сих пор так и не подключился к нету, ни местному, ни внегалактическому. Удивлен, но не менее удивлен, и сам он, впрочем...» «А если он выйдет на связь с империей арахнидов?» Испугался я не на шутку. «А что? Вариант весьма правдоподобный. Мало ли что там Жули рассказывала о том, что она рада, что не находится ни под чьим контролем. Может, у них тоже сильно развита тяга к отчему дому. Хотя уничтожить целый десант в несколько миллионов голов — это, видно, какая-то особо извращенная любовь к родине», — успокоил себя сам я. Вот только Жорик, видно, тоже такую возможность со счетов не сбрасывал. «Думаю, он, конечно, попытается узнать, что у них происходит на родине, но это с учетом, что они к внегалактической сети как-то подключены. Я имею в виду самих анархидов. Но могу тебе заверить, я искал и не нашел ничего подозрительного, никаких следов. Да, я не бог, но возможности и знания у меня, уж поверь, получше, чем у большинства». Я усмехнулся. «Но как-то горько что-то. Да, и у беглого мятежного Искина удалось поживиться», — продолжил я за него. «И не жалею ничуть», — возразил мне Жорик. «Но тут вопрос не в том. Приобретенными возможностями при поиске я тоже, несомненно, пользовался, но пока результат отрицательный, ибо я не знаю, где искать. А этот момент весьма важен, но уверен. В целом, что все-таки пауки мониторят, что творится в нете, и думаю, что делают они это через подставных...» «Думаешь, им как-то удалось завербовать кого-то из двуногих разумных?» — неподдельно удивился я. — Сама возможность работать на ужасных созданий. И тут я вспомнил и про Элю, но главное — про Жули и мои мысли об этой соблазнительнице. А что? Вполне возможный вариант. Тем более менталисты очень отличные, а недостаток пленных восьмилапики вряд ли испытывали. А уж как проводить опыты знают не только ушастые, хотя... Хотя как раз они-то... с арахнидами и лоханулись. Ничего толком у них узнать так и не удалось. «Я уверен, что таких засланных любителей насекомых хватает, если и вовсе не избыток их. Сам почувствовал, как они умеют на разумных влиять. И, думаю, такой или хотя бы похожий феномен, как Эля, у них тоже в наличии есть, пускай и не такой сильный». Жорик принялся развивать свою теорию. «Хотя, что-то подозревая про суть их реакторов, я бы не столь был в этом уверен. Но Эля растет, и ты рядом, а тут и вовсе общение почти на любви и привязанности взаимной основано так-то. Но я все-таки надеюсь, что мы с тобой растим сильное оружие в первую очередь. Хотя и как помощница и телохранитель она будет просто отпад. Но сейчас... сейчас, к сожалению, разговор не о ней, а о графе». «Не думаю, что арахнидов уж очень больно чего много подобного осталось от своих прежних хозяев. Если бы так было, они бы сейчас доминировали во всей Вселенной. Они люди и им подобные. К тому же защиты от вирус-мятежника у графа не оказалось. Правда, с существенной одной оговоркой. Ну, он же старый», — встрял я. «Он не просто старый, он еще и вовсе древний». — поправил меня Жорик. — Древний. А это, как ни посмотри, совсем другие возможности, как для него, так и для нас. Но меня, если честно, волнует больше как раз не он. Их реактор. — Да уж. — усмехнулся я про себя. Сказал тоже, волнует немного. Ага. Тут и вовсе как бы не за горло могут взять. В стальные объятия. Но вот почему тогда они не используют наработки своих псионов в войнах против людей? Того же содружества. Хотя почему не используют? Может, как раз умение прокалывать пространство и есть результат действий неизвестных псионов? Может быть. Много вопросов, на которые не найти ответы. А прокол... Я даже от неожиданной мысли остановился. До того меня поразила зарождающаяся мысль. Жорик тут же среагировал. «Что? Тоже об этом подумал?» — спросил он. Я вновь двинулся дальше по нашему маршруту почти в кромешной темноте среди развалин древних космических кораблей. Несколько раз проходили мимо вибрирующих воздухом вокруг себя аномалий. Но не они у нас сегодня в главных на посещение. Нам бы до будущих друзей поскорее добраться. Можно было, конечно, нагло вызвать ребят и передать просто привет Куру, но я хотел сам с ним с глазу на глаз переговорить. Не отвлекся. «Тайна прокола пространства — это очень дорогая тайна», — проронил я. По-моему, даже вслух. Нарушив тем самым необычайную тишину вокруг нас, не считая небольшого шума, что издавали наши с Михой ноги. «Ага! Притом смертельно опасная!» — хмыкнул Жорик. «Но мы, я надеюсь, кричать о таких тайнах все же не будем на каждом шагу, как и о тайне вируса Искинов», — поддел меня Жора. «Сами, если повезет узнать о ней, в подробностях будем пользоваться. А вот остальным, я думаю, этого знать совсем не обязательно». «Ага. Осталась только ерунда. Раскрутить на откровенность Искин», — усмехнулся я. «Он уже под контролем», — не согласился со мной Жорик. «Почти под полным. Но я не стал рушить его суть, а тем более вложенную создателем душу. А потому просто торг взаимовыгодный». «То есть?» — не понял я. «Андроид?» — сделал свое предположение. Искин как-то уж больно тяжко вздохнул. За последнее время это его не первый тяжкий такой упаднический настрой. Стоит только затронуть вопрос об андроиде и его нейросети. «Не понял. Я что, что-то не знаю?» «Но пытать Искин я тут не стал. Проблемы так навалом». Эльку оставил на попечение Жули. Была мысль, как бы она не навредила моей малышке. Тем более она уже предлагала какой-то обмен. Но делать нечего, пришлось рисковать, понадеявшись на ее слово. К тому же повлиять я все равно ни на что не мог, а помощь нам с ее стороны требовалась. Все же Жорик сумел, поборол от чего-то плохое настроение. «Андроид!» — согласился он. — Причем желательно с отличной, сильнейшей нейросетью, причем вышедших желательно из рук Джоре или даже древних. Я удивился. — Ну, про Джоре я что-то слышал, а вот про изделия древних. А поподробнее? На удивление Искин быстро ответил. Видно, давно был готов к такому ликбезу. — При Джоре! «Нам наш маклер намекал, вот только цены у него и вовсе на них заоблачные. Но есть один момент. На нейросети Джори хотя бы есть хоть какой-то прескурант и каталог. Что есть что и поскольку. А вот на изделии древних, увы, нет». «Как это?» — не понял я. «А что тут непонятного? Джори совместимы с человеческими или нейросетями тех же старших рас, а вот изделия древних, как бы безделушками тысячи лет назад, так ими и остались, причем очень дорогими, надо сказать, безделушками». «Это еще почему?» — еще больше удивился я. «Это же изделия древних!» — голосом выделил я последнее слово. «И что с того? Любую вещь, вышедшую из рук Джори, хотя бы использовать можно, хотя и с опаской. А вот штучки производства их учителей, увы, никак. Никто так до сих пор и не разобрался, что и как в них работает. Ситуация с поясом охранных планет вокруг своей империи о многом говорит. Наверное, чуть ли не единственное, что до сих пор работает». «А как же тогда космические ворота?» «Вообще уже не понимая ничего», — спросил я. «Есть мнение, что древние к ним не имели вообще никакого отношения. Ворота еще более древние, чем те самые древние. Но не об этом разговор. У нас есть возможность стать эксклюзивными владельцами настоящего древнего». И сделал Искин театральную паузу. Но я ее не оценил. «Ну и что? Его еще надо постараться вытащить и превратить из Искина в андроида с возможностями Искина. А как это сделать, никто пока не знает. Андроид, может быть, конечно, и выход, но у нас пока так и нет положительного результата в его применении. Вот даже ты что-то уже не радуешься моему подарку». Не удержавшись, нанес я удар Жорику ниже пояса. Но в этот раз он вздыхать не стал, просто: «Об этом позже, не время пока. Хотя, по моим данным, сам андроид уже на подходе и вроде как вычислил, каким путем к нам идет и моя прелесть нейросеть. Но, как и говорил, тебе ее ставить не будем. Есть причина, и об этом тоже позже, поверь. Есть серьезнейшая причина. Нет, ни о каком риске речи не идет, но есть возможность получить серьезнейшего союзника с его помощью, в том числе и в тандеме с нейросетью из моего комплекта. Союзника? А при чем тут андроид и нейросеть, которая, кстати, твоя? Удивленно произнес я и, потеряв концентрацию и внимание, едва не грохнулся на железный пол какого-то фрегата, старого и в хлам разобранного, через нутро которого мы в тот момент пробирались. Благо, в последний момент меня все-таки подхватил Миха своими манипуляторами, уронив при этом свою винтовку. «В том-то и суть, что моя, а значит, андроида я буду полностью контролировать», — выдал Жорик. «И что это за союзник такой, которого постоянно надо контролировать?» — удивился я. «К чему такие жертвы, Жорик?» Но вновь услышал очередной тяжелый вздох у себя в голове. Ну и научился же косить он под живого человека. «Как я и говорил, об этом позже. Нет времени на обсуждение, оно займет уж, поверь, много времени, потом. Как вернемся к себе, так и поговорим. К тому же нужно вновь твое вмешательство, раз нам понадобилось еще пару андроидов». «Почему пару? Вновь я в непонятках». «А я тоже не отказываюсь. Я тоже хочу жить почти полноценной жизнью. Но об этом позже можно переговорить. А пока давай вернемся к началу разговора. Наш новый Искин с разумом древнего и его подключение к нету. Считаю, что хуже не будет. Я просто удивлен до глубины души, что за столько времени они так и не занялись этим вопросом». «Самоизоляция?» — сделал я очередное предположение. — Возможно, но вряд ли. Наверное, просто и сами-то мульты такой возможности не имели никогда. Ты заметил, какими глазами смотрела Жули на нейроком на руке у нашей малышки? Я даже скривился. Наверное, от того, что все время пялился на соски своей собеседницы, я и не заметил, куда она сама косяка давила. Непорядок. Ведь вроде уже и скинул свои сексуальные мечты, а тут надо себя получше контролировать. Хотел уже ответить Жоре, что заметил, но в последний момент понял, кому я собираюсь врать. Ведь вычислит в момент, а уж потом точно насмехаться будет до конца веков. Уж лучше правду говорить. Правду и ничего, кроме правды. Может, ей нейросеть предложить и установить на нашем спасботе усилиями Тохи и дроида? — спросил я, так и не решившись сказать насчет того, чем мои мысли были заняты при общении с Жули. Журик все понял правильно и оценил мою честность и изворотливость тоже, но по этому щекотливому вопросу все-таки промолчал. «Вариант только, потянем ли мы? Хотя при обследовании нашей малышки почти никаких отклонений от человеческого в строении мозга обнаружить не удалось». Может, и получится ей что-нибудь предложить. Но вначале следовало бы ей обследование провести, ведь все индивидуально, а Жюли, к тому же, уже вполне взрослая. Но считаю, что пока ей и нейрокома хватит, а раз мы не собираемся сюда возвращаться, свой не отдам. Тут же вскинулся я. Усмешка со стороны Искина. «А кто тебя заставляет это делать?» Сдевается гад, но Жорик продолжал. «Передадим Кору то, что прикупим в городе. Всего делов-то как настроить, объясним, тем более Нет даже на такой глубине отлично берет. А вот для графа...» Я тоже задумался над уточнением Искина. Что предложить целому искусственному интеллекту корабля, причем не человеческого производства, вообще биоинженерной мысли? «А нельзя к нему просто подключиться на внешний выход или вход?» — спросил я. Пауза. «Можно, наверное», — ответил Жора. «Но вот действовать придется наобум. Надеюсь, что у графа защита серьезная стоит от дурака, и мы ему там ничего не повредим. А насчет того, с чем работать будет, то мысль такая». Жорик взял очередную паузу, собирается с мыслями. «Предлагаю купить ему у вояк приставку для космической связи. Она, кстати, и поддерживает общение через Нет. К тому же у нее и возможности куда сильнее любой нейросети. А тем более кома». Цена, конечно, у нее. А вот Джули, конечно, сложнее, и деньги реальные платить придется. И тут же у меня промелькнула мысль. Слушай, Журик, а разве на складах у вояк нет каких-нибудь военных приблуд, вроде нашего нейрокома, который нам, наш чудо-ученый, подогнал? Вроде разговор шел, что аналоги у вояк оставались. К тому же для спецназа-то они что-то сделали? Журик хмыкнул. Начнем с того, что что-то подобное ты уже у Мили заказывал. Но пока так ничего для нас и не выгорело. А вот что-нибудь попроще поискать можно даже здесь, тем более на местных складах у нас кредит не на один корп лежит. Тут посмотреть надо, тем более Джеред просил побыстрее кредит выработать. Завтра или даже сегодня займусь. «У меня идея», — сказал я. «Ты тогда постарайся по максимуму набрать девайсов на всю нашу банду, которая хочет присягнуть мне на верность. Военные аналоги все-таки...» Тех же компов или ридеров по-любому лучше гражданских их аналогов. А мы так хоть реальные деньги на это тратить не будем. К тому же надо позаботиться и о комбезах, скафах и оружии. Конечно, с твоих слов, у нас есть неплохой запас. Что на станции, что в убежище уже затребовано для обустройства склада. Но раз есть такая возможность... Похоже, Искину моя мысль пришлась не по нраву. «Не уверен», — возразил Жорик. — Все-таки тут периферия, и ничего из новейших разработок нет. Но и здравое зерно в твоих словах имеется. Военное оборудование на порядок лучше гражданского, а потому займусь при первой возможности. А пока давай повнимательней под ноги смотри, а то Миха тебя уже от падения третий раз спасает. — А вот тогда ты не отвлекай меня, — огрызнулся я. Оставшееся время до лагеря ребят мы прошли в молчании. Нас ждали. Журик сообщил о нашем выходе, так что к нашему появлению в лагере ребят все уже были собраны. Кор и его спутник тоже готовы были добираться до своего жилища. И только моя просьба дождаться нас на месте отдыха отряда задержала их. Все рады. Фантомы под руководством Тохи и Журика отыгрывают поведение живых людей на полные 100%. Удивляет только одно — что Тоши хватает мощности, чтобы на таком расстоянии поддерживать своего фантома в рабочем состоянии, представляя удивление тех же мультов, если прямо посреди беседы кто-нибудь из ребят просто бы растворился в воздухе, оставив после себя только снаряжение и одежду. Нет, конечно, фантомы могут и те же рубаху или комбез спроектировать, но, увы, очень часто в общении приходится притрагиваться друг к другу, а оказывается, для Искина проще почти создать полноценную модель тела человека, чем его одежду или снаряжение. А потому последнее у того же Жорика настоящее, впрочем, как и оружие. Слово сказать, что мои девочки тоже пока не в курсе до конца, с кем им, что здесь, что дома приходится постоянно общаться. Дав команду готовиться к обратному выходу, я кивком головы показал Кору, что надо бы отойти от ребят немного в сторону для приватной беседы. «Как там у тебя все прошло?» — не удержался от вопроса мульт. «Сносно, но сложно», — не стал врать я. Ведь и правда, все разговоры прошли, надо сказать, хоть и без каких-то трений особых. Но назвать их простыми не поворачивается у меня язык. «А какая она?» Вновь вопрос, от которого я что-то завис. Ведь сам говорил Кор, что королева, а тут такие вопросы. Я пожал плечами. «Обычная. Ну, какая-то она большая», — выдал я. «Тело сравнительно нормальной женщины», — потом подумав, «да и весь набор женской привлекательности в комплекте, притом отличного вида и качества, к тому же и вовсе все на полном обозрении и не прикрыто ничем». Кор хмыкнул. «Сочувствую. У нас девочки тоже вырастают. Иногда ого-го. С ними и правда, иногда новичкам очень трудно разговаривать. И не только потому, что они у нас арахниды». «Ну да ладно. Чего просил-то нас задержаться?» — спросил он в итоге. Я скривился. Опять инструктаж. «Есть вариант, что в мире вновь начнутся передряги, вплоть до масштабных катастроф. Не скажу конкретно, что будет, но... Я немного готовлюсь к предстоящим неприятностям. Не знаю, как вы тут на свалке защищены будете от внешних угроз. Но как представителям в будущем моего клана всем надо держаться вместе. А потому прошу об одном. Как только те, кто захотят дать клятву верности в храме и получить возможность жить полноценно жизнью в цивилизованном обществе, их нужно будет готовить к переезду. Как раз скоро должны будут подготовить убежище для всех у меня в поместье. Все проплачено, и работы там идут своим чередом, согласно утвержденного ранее графика. И запасы там будут сконцентрированы соответствующие. Я могу быть вне зоны доступа, есть такая вероятность. Но я надеюсь, что это не произойдет, и я лично проконтролирую ваше общее перебазирование со свалки. Но если нет, то все заботы об этом лягут за твоих людей на твои плечи. С Валесой и со стариком решите по подготовке ребят. Я имею в виду получение знаний по выбранным специальностям. А это время, исчисляемое годами. Для многих выбранных профессий есть места, где отрабатывать и практические навыки. Мастерская и на станции ДОК с оборудованием для ремонта космических кораблей. Искин в убежище будет установлен стационарный, а потому все мои указания он будет знать и контролировать их выполнение. Неукоснительное выполнение. По этим вопросам замечания есть? Кор отрицательно качнул головой. «Разве что...» — он посмотрел на меня. «А как быть с нашими общими друзьями?» «А с ними-то что не так?» Не понял я вопроса до конца. «Ну, все-таки арахниды, а жить и работать придется вместе и с непосвященными?» Я улыбнулся. «Понадобится. Посвятим. Нам все равно придется готовиться к притирке как характерами, так и особенностями. Тем более надо смотреть на моих новых людей, кто бы они ни были, как на потенциальных друзей и побратимов наших восьмилапиков. Я собираюсь каждому своему человеку дать таких помощников и товарищей. И защитников, — дополнил меня Кор, — и защитников в первую очередь, — согласился я. Теперь, что касается другого вопроса, а именно королевы. Я посмотрел в лицо Мульту. Да, освещение так себе, но видно, что напрягся парняга. Надо тут поставить заслон, блокпост, если хочешь, чтобы никто даже случайно не смог сюда добраться. Королева бесспорно сильна, но против группы хорошо подготовленных бойцов будет почти беззащитна, особенно если в числе их будут сильные псионы. А потому стоит на этот счет подстраховаться. Даже на время непорядков во Вселенной пост не снимать, ни при каких обстоятельствах. Это я на случай того, если сам не смогу быть рядом с вами и раздавать распоряжения. Придется вам самим тут командовать. Королева для нас одна из самых важных ресурсов нашего будущего развития, а потому необходимость взять ее под нашу защиту должна быть в прерогативе, то есть стоять на самом первом месте. Кор согласно кивнул. Не любит Мульт, в отличие от меня, много болтать языком. Обговорили еще пару моментов, например, посещение по моей команде храма и принятие присяги, а также уточнили количество требуемых его людям нейрокомов и нейросетей. И условились о тайных сигналах и фразах, так, на всякий случай. Мало ли что может произойти в этой жизни. А потом наш отряд распался на две неравных группы. Я с девочками и фантомами отправился в сторону корабля арахнидов, а мульты растворились в потемках дна свалки, отправившись по своим сугубо личным делам. Обратный путь вышел на редкость тусклым. Журик не пытался отвлекать меня от этого непростого путешествия. Девочки тоже молчали, иногда, правда, бросая на меня испуганные взгляды. Да, знаю, что это почти темно, но я спинным мозгом чувствовал, что они сильно напуганы. Во дела. Сами непонятно, что из себя представляют монстры и убийцы в одном лице. И их самих все боятся, а тут ведут себя как овечки, которых ведут на заклание. Миха контролировал пространство на предмет живых, а фантомы отыгрывали свою роль крутых бойцов, с ног до головы обвешанных оружием, и очень похоже, что эта роль им обоим, но очень нравится. «Наш спасбот на месте», — сообщил мысленно Жорик. «Броневичок мы с Тохой решили не трогать, замаскировали и поставили в режим охраны в параноидальном положении. Пока там, где его оставили, все спокойно, даже крысоиды не появляются. Спокойно, в общем. Наш Тоша подвел спасбот к месту выхода наверх от корабля нашей королевы. Находится на месте в состоянии полной невидимости, как визуального образа, так и для локаторов. Поймать и обнаружить его в пространстве вряд ли кто сможет на этой планете. Также мониторит пространство и территорию вокруг посадочного места. Как и говорили, попасть на этот пятачок можно только с воздуха. И то обнаружены далеко два непонятных образования. Очень похоже, что это не что иное, как воздушная часть какой-то необычайной аномалии. И похоже, что выполняет она роль ловушки, причем весьма опасная и даже для нас. А потому мы усилили наблюдение вокруг. Вдруг еще что обнаружить удастся?» Я угукнул в ответ. Повторное путешествие, как бы я ни был к нему подготовлен, все-таки давалось мне очень тяжело. Хотя почти весь груз, кроме, пожалуй, оружия, скафа и обвески, у меня забрали мои бравые помощники. Для остальных, по-видимому, этот переход особо трудным точно не казался. Фантомам были пофиг любые нагрузки, как и девочкам. А Миха очень ловко переставлял свои манипуляторы и при этом умудрялся еще и за мной присматривать. Час хода, и мы почти на месте. Вот и щуп Жулии достал до нас. Девчонки и вовсе едва к полу не пригнулись, а фантомам все равно, как и мне с Михой. Но благо, обнаружив меня среди отряда, арахнида свое давление убрала, дав нам последние пару километров пройти совершенно спокойно. Жули на появление в нашей компании еще девочек, по-видимому, отреагировала весьма спокойно, чего нельзя было сказать о моей любвеобильной парочке. Единственное, что себе позволила паучиха, это, подойдя к каждой из они впритык, ладонями дотронуться до их челок на лбу. Необычное действо. А вот девчонки после этих прикосновений стали вести себя немного спокойнее и раскованнее. «Интересное у тебя сопровождение, Дэн. Необычное, можно сказать», — произнесла Жули. «Знакомая?» — с надеждой в душе спросил я. Жули пожала своими великолепными плечиками. «Сказать ей, что ли, чтобы накинула на себя чего из одежды? Может, подарить ей чего-нибудь поприличнее по крою и по фасону из одежды?» «Есть по ним кое-что. Это не люди. И они даже...» Она запнулась. «Как бы сказать, не живые они, в общем». «Вот это номер!» «Как не живые?» — не поверил я. «Они же и детей иметь могут, а значит, и жизнь дарить». «В нашем понимании — жить. Они питаются жизнью, нашей жизненной силой. Есть живые планеты, которые просто даруют эту силу. А вот почему эти представители выбрали жизнь изгоев, непонятно. Сталкивались мы с ними в древности. Меня моя патрон насчет них инструктировала. Я просто сейчас между собой и ими барьер поставила. Теперь им ко мне точно не прикоснуться, а дернуться развею. Это несложно. Убить их почти невозможно, тем более, кто уже успел себе источник заиметь. Как я поняла, они твои?» Я кивнул. «С одной стороны, это прекрасно. Они кормушку никому и никогда не отдадут без боя. А бойцы они очень сильные. Раньше они только руками и холодным оружием владели в совершенстве, и говорят, что на их родине все так и осталось, на том же почти первобытном уровне. А вот эти прыгающие между мирами, думаю, уже научились у своих доноров обращаться с более опасными видами убийств разумных. Не обращай внимания, я их не трону, а вот твоя малая их может и приголубить». Я хмыкнул. А я-то ломал голову, чего они к ней в слуги намылились. Жули рассмеялась. «А что им оставалось делать-то? Они выполняют небольшие капризы маленького ребенка. Или теряют себя, или донора. Они точно не дуры». А потом такой вопрос задала. «Ты с ними спишь?» «Мне, ребенку, такие вопросы. Но, видно, уже давно поняла по моим косым взорам на ее богатство, что я давно не девственник». Я вновь просто кивнул в ответ. «Понятно. Привязка сильнейшая». А потом улыбнулась так: «Смотри, им ребеночка не заделай». Я едва на попу не упал. С чего это она такие выводы сделала? Мы же несовместимы, проблеял я. Это простые люди не могут, а вот те, у кого есть частичка древних хозяев... Она таким взглядом меня окатила. Ты малую кровью свои поил? Резко сменила она тему. От неожиданности вопроса я опять ошарашенно кивнул. «И как смог додуматься?» — выдала она. Я, немного придя в себя после полных непоняток, скривившись, ответил, вспомнив все обстоятельства, что этому предшествовали. «Посоветовали. А потом...» «И энергию качнул», — ответил я. Она, соглашаясь, видно, со своими какими-то выводами, кивала головой в такт моим объяснениям. «А с энергией и вовсе весело получилось. Вот и они...» — она кивнула девчат. «Тоже бы не прочь твои кровушки качнуть с тебя, этак литров по 5 каждый», — усмехнулась она. «И останавливает их только то, что столько они получить от тебя ну никак не могут. Но есть кое-что у тебя еще более ценное. Твоя сперма. Там жизненной силы на сотню таких хватит, да и есть шанс отличное потомство заделать». А потом, посмотрев мне в глаза, добавила. «И малая тоже может. Теперь может. Ты ведь собрался каноном ее развитие привести?» Ну и вопрос. Стоп. А как она узнала про возможность изменить генный код, вернув его на начальный вариант, заложенный создателями этого необычного вида? Видно, все изумление у меня на лице было написано. «Хочешь посмотреть, что у тебя может выйти? Лар сумел таки на крохах энергии по кораблю провести сеть, и твой Искин... в состоянии к нему подключиться. Необычный ты. Свой Искин даже есть в наличии. Такого даже про древних ничего нет в воспоминаниях Лара, но не об этом. Хочешь посмотреть на конечный вариант, что ты можешь в итоге получить?» Вопрос глупый. «Конечно, конечно хочу, но вначале надо глянуть, чем там мои ребята занимаются. Девочки уже что-то жуют, рассевшись у стола, и им даже компанию и фантомы составили и что-то весело обсуждают, не отвлекаясь на нас с Жули. Но уверен, что Жорик мониторит наш с Арахнидой разговор со всем старанием. Точно. Вон, проснулся. Чего тянешь? Отвечай. А я пока с Ларом переговорю. Да к сети их и правда постараюсь подключиться. Быстро сориентировался он. И буквально через мгновение добавил. По всему кораблю сеть кинуть у него не получилось. Но все в этой каюте имеют возможность общаться с Искином корабля напрямую, через нейросети или нейроком. Поток информации проходит минимальный. Увы, но дефицит энергии сказывается. Но сам факт... Кстати, чтобы запустить медицинское обследование малой и заняться сетью, Жули запустил в реактор 7000 маленьких паучков. Расход энергии высоковат, и знаешь, у меня появилась одна мысль... Когда Жорик это начинает говорить про внезапно возникшую у него в мозгах мысль, то сердце у меня на автомате чего-то уходит сразу в пятки. Поняв, естественно, мою реакцию, я просто почувствовал, что этот гад мысленно улыбается. Жорик быстро продолжил, не дав мне ничего сказать. «А не хочешь ли попытаться уже сейчас поработать немного у них в качестве источника питания?» — задал он. Провокационный вопрос. «С Ларом я такую возможность уже обговорил, сдав тебя с потрохами». «И то, что я псион тоже?» — спросил удивленно я. «И это тоже. Твоя энергия очень похожа на выдаваемую местным реактором. По силе вы сопоставимы, как бы это ни выглядело невероятным и диким, но это так. Мы уже прикинули с моим коллегой, что одного твоего импульса хватит на его полноценную работу в течение целых 3 минут». Я хмыкнул. «Целых 3». Но вот Жорик имел по этому поводу совсем другое мнение. «Не просто 3, а целая вечность протяженностью в 3 минуты, босс. Я постараюсь за этот миг для Вселенной покопаться в Ларе, не причинив ему вреда. Поищу инфу по малой». Пауза. «Но главное...» «Прокол пространства», — понял я, куда клонит Жорик. «Но вначале...» «Постарайся убедить в необходимости такого эксперимента Жули», — посоветовал мне Искин. «Я думаю, что на первом плане она будет категорически против». Я усмехнулся. «Я бы и сам был не то что категорически, а против. Против. Против. И еще бы дубиной кое-кому навернул за такое предложение. Но раз мне самому не хотелось получать по голове, то... «Жули», — обратился я к нашей сегодняшней хозяйке, «а что, если я попытку сделаю подпитать твоего друга своей энергией? Обещаю, что буду делать это очень осторожно и дозированно. Причем дозы энергии будут минимальными». По телу девушки прошла волна. Дрожит, словно экстаза достигла, или это просто воспоминание тела от недавнего приключения, связанного со мной. «И потом и мне одолжишь немного», — поставила условие она. Видно, в душе она все-таки авантюристка. Да и скучно ей тут жилось, сама говорила. А тут вдруг объявился источник ранее неиспытываемого кайфа. Поневоле голову тут потерять можно. «А то и влюбиться», — прошептал в голове озадаченный Искин. «Влюбиться?» — не понял я. «Ты вначале на это глянь». На сетчатке глаза разворачивался файл. Изображение обнаженных мужчины и женщины. Весьма неплохих форм, надо сказать. Мужик-качок и выражение лица далеко от мыслителя. Такой воин древности с могучими мышцами. А вот девушка. Если смотреть не приглядываясь, то почти что копия Жули, а вот внизу — ноги. Обыкновенные человеческие ноги. «Они что, люди?» — поразился я. «Если бы...» — был ответ от Жоры. И тут же смена картинок. Вдруг пара мужчины и женщины пришли в движение. В районе бедер у обоих в разные стороны резко на небывалой скорости выскочили дополнительные конечности. Вот только ноги оказались насекомого. Громадного насекомого, а из груди выскочили и изогнутые жала. «Скорость передвижения у них в таком состоянии невероятно велика, а боевые жала в состоянии пробить любой известный доспех насквозь вместе с носителем». Я даже потряс головой, пытаясь снять с себя наваждение, навеянное такими картинками. «Так они что, не люди?» «Нет. Они производная, одна из генного кода древних. Это слуги и сексуальные игрушки, а также телохранители и отличные воины». «Отличить их?» — начал было я. «А какая разница? Мульты тоже вне закона, а фон у них будет, я думаю, на уровне обычных людей. Но вот можно повлиять нам только на детенышей или зародышей. Но зародышей не тех, что сейчас в инкубаторе припасены для реактора, а живорожденных, для тех, кого могут родить подруги наших мультов, или та же Жули. К тому же она может и от тебя понести. Древний ты наш представитель исчезнувшей цивилизации», — схохмила сходу Жори. «Короче, твои очень далекие предки нехило развлекались с генными экспериментами». «А Онни?» — попытался уточнить я. Журик быстро ответил. «Не знаю, информации нет. Но ведь Жули-то говорит, что от тебя они в легкую понесут, а значит, ген древних твоих родственников в них тоже заложен». Что-то мне стало вновь не по себе. Вроде решил уже проблемы, связанные с сексом на стороне. Думал, они для меня решены с приобретением таких красивых штучек, и тут узнаю, что с их появлением эти проблемы в итоге только усугубились, причем в таком формате. Я сексуальный маньяк какой-то. «Ты просто на данный момент едва ли не единственный дальний потомок древнего народа», — не согласился с моими выводами Жорик. «И ты знаешь, а может и не зря именно территорию твоей империи так постарались защитить твои предки. И смотри, какую защиту-то придумали и завязали ее на местного императора». Я опешил. «А ведь и правда. Думаешь, там и была когда-то...» Но главного озвучивать я все-таки не стал. Выводы уж больно необычны и фантастичны, если честно. «Все может быть. Ведь арахниды к границам твоей родины даже приближаться боятся». «Тогда почему не защищают, если я и правда потомок древних?» Не поверил я своим же выводам. А кто его знает, что еще у арахнидов в мозгах произошло за прошедшие тысячелетия? Они ведь сами себе свои эволюции и матку придумали, и про привязку забыли, а воины, они и правда отличные, впрочем, как и конструкторы, инженеры, раз на равных могут тем же старшим расам противостоять, и уничтожение Джори именно им приписывают. Дыма без огня точно не бывает. Во дела. Добираться в помещение, где размещался реактор и шины для подключения аварийного источника питания, пришлось в сопровождении Михи и Жюли. Ничего сложного. Увы, на расстоянии такое мероприятие не провести. Автоматику так и скину восстановить не удалось. Кстати, на корабле сохранилась пара комплектов старых ремонтных дроидов. Вот только элементов электропитания для них в наличии не было. Механический рубильник отключил от общей энергосети только Искин корабля. А потом уже подключиться смог и я. Так, настроиться. Такая подзарядка для меня впервые. К тому же передавать энергию придется по частям, начиная с минимальных доз. «Готов», — говорю я Жорику, а тот уже транслирует почти уснувшему без энергии Лару мои предупреждения, команды и просто фразы. Обратной связи, как понимаете, нет. Начали. Провожу обычные манипуляции со своим силовым источником и с силой толкаю от себя в энергошины корабля пробную порцию выработанной телом субстанции. Подсказок Норриса мне очень не хватает. Я просто действую, как когда-то, по наитию. «Мало!» — выдает Жорик. «Увеличь подачу, просто постарайся помедитировать, как мы это делали каждое утро». Я усмехнулся. «А если отключусь, как обычно?» — передразнил его я. «Ну и чего боишься-то? Миха, тут я тоже. Да и девочки, как бы арахниду не боялись, в стороне от стычки стоять не будут, если что не так произойдет, или начнется с ее стороны неприкрытая агрессия. Чего, если честно, я уж точно не ожидаю. У нее на тебя серьезнейшие планы, она не зря тебя про кровь спрашивала. Видно, ей моя прошлая мысль тоже пришла в голову, к тому же... Она еще девственница. «Чего?» — не понял я. «Ты тупой? Она тебе открытым текстом говорила, а потом и Лар нам инфу скинул, что арахниды были слугами, воинами и любовными игрушками. А тут потерять такую для нее ценность, как ты. Это уму непостижимо. Не тупи. Давай, работай». «Работай, значит?» — обозлился я не на шутку. — Ну, раз так, то... Как и ожидал, меня просто вырубило. Да, приходить в себя самостоятельно без помощи медкапсулы после того, как полностью поделился с миром своей личной энергией, еще то удовольствие. Далеко не из приятных. Почувствовав, что я пришел в себя, тут же вышел на связь Жорик. — Ожил, и слава богам, поздравляю! Ты едва Лара не прикончил! Сработал таки предохранительный блок, но энергии качнул ты за глаза. Целых 5 минут спокойно работали. Работали? Не понял я. Отдыхал я в каком-то непонятном помещении. Ложе вполне удобное и, главное, мягкое. И не холодно. И даже дежурное освещение в помещении имеется. Интересен сам интерьер этой необычной каюты. Чувствуя мой интерес к комнате, где суждено было мне очнуться, Жорик произнес. «Девочки уже весь корабль облазили. Тоша с ними находится. Миха... Миха же у тебя у дверей. Никого не пускает, пока ты сам не очнешься. Жюли предложила тебя вместо малой в медкомнате расположить, но я воспротивился. Мало ли что. Малая пока тоже так и не очнулась. Что-то мудрит, по-моему, Жюли. Как бы попытки не было с ее стороны... У тебя Элю отжать. Я скривился. Только мне этих проблем не хватает. Уж чего-чего. А такого сильного менталиста, преданного мне лично, терять бы мне очень не хотелось. С чего ты такие выводы делаешь? Все-таки поинтересовался я у Искина. Хотя очень хотелось узнать в первую очередь о результатах моих жертв. Слишком долго держит ее под контролем. — выдал Жора. — Уверен, пытается ей сбить привязку к тебе, причем использует для этого Лара, как представителя древних. Настоящих древних. Наш компаньон в открытую это не говорит, но он же почти полностью под моим контролем, хотя я его и не смог лишить полностью возможности самостоятельно принимать решения. Этим он и отличается от любого другого из киносотрудничества. Вирус против пауков будет не столь эффективен, и это я с прискорбием готов признать. А значит... Опасно с ними связываться, так? Да. Но зато получил я полный доступ ко всем архивам. Ого! Ладно, пожули. Пока нет с ее стороны агрессивного поведения, сами не действуем. Но Миху от меня никуда не отпускай. Под любым предлогом держишь рядом с моей тушкой. Что в корабле уцелело? — спросил я. Журик правильно понял вопрос. К сожалению, не так много, как хотелось бы. Реакторный отсек. Ну, ты его видел. Несколько кают, в том числе и капитанская, в которой ты сейчас находишься. Обивка тут интереснейшая, опять же, из биотехнологии. Мне такое точно в ближайшее время не повторить. Ну, никак. Блок хозяйственный со складом, где мы гуляли с Жюли. Там же кухня, отсек с кластерами Искина. Повреждений у него масса, но сама закладка с мозгом разумного в целости, как и оборудование его жизнеобеспечения. Сделано все на совесть, а броня Искина и вовсе сделана из неизвестного какого сплава, но очень и очень прочного. Но раз выполнена из него только часть основного блока, а на остальные его не хватило, то значит, либо его производство очень дорого, или просто запасов у арахнидов этого сплава очень мало, а сам секрет изготовления потерян. Сложно сказать, что из того, что я сказал, верно. Само строение корабля для нас, наверное, не является уж таким важным знанием. Главное, что есть возможность вычистить аккуратно сам Искин и его архив. Повторюсь, многие кластеры повреждены, и не с нашими возможностями их пытаться восстанавливать. Хотя, я думаю, позже и попробуем. Главное, что мне таки удалось скопировать за предоставленное тобой время все, что на данный момент доступно. «Прокол», — не выдержал я. «Есть и такое», — Журик усмехнулся. «Нам необычайно повезло. Вот только что мы будем делать с такими знаниями? Я не знаю. Это приговор». «У нас и так хватает секретов, за которые сильные мира сего нас порешат, а тут...» Я отмахнулся. «Но не будем же мы уже сейчас пользоваться такими возможностями. Если, конечно, это поможет в выживании при катаклизме предстоящем, то я еще подумаю, а может, и сразу скину информацию в надежные руки. Но самостоятельно пользоваться пока не готов, а потому... Разбирайся с полученной информацией». «Придумал, как нам установить связь с Ларом или Жюли, когда будем в городе?» «Девочки свои нейрокомы оставят с проплаченными потоками связи аккаунтов. Ничего сложного, им проще всего оказалось датчик из головы без медкапсулы извлекать. Самостоятельно справились. Лар опять на прежнем потоке энергии сидит, но теперь надежда у него перед взором замелькала всеми красками. Ты отлично поработал. И это, я думаю, еще один повод для Жюли не портить с тобой отношения из-за малой. Уверен, все образуется». Прав. Прав оказался Журик. Жюли встретила меня счастливой улыбкой и едва ли не бросилась мне на шею. Но ее попытку прервал резкий выпад Михи, преградивший путь ко мне арахниде с направленными ей в лицо бластерами. Причем переключатель мощности на них стоял у него на максимуме. Малую вытащили из медицинского оборудования ближе к вечеру, а вот лекцию, идиотом едва не убившим такое сокровище, мне пришлось выслушать в полном объеме. «Может быть, вы и правильно все начали делать?» Но давать сразу такой большой объем знаний слишком опасно. Твоя кровь и энергия поправили общий фон девочки, и я уже на своем оборудовании просто доделал начатое тобой. Девочка здорова и развивается просто небывалыми темпами. Своей неряшливой попыткой вбить в голову малышки максимальное количество знаний, вы, сами того не желая, разорвали у нее в голове защитный барьер. Оттого и были эти непонятные скачки резкого поглощения энергии. Зато объем усвоенного просто поражает. И это, самое удивительное, для нее не предел далеко. Ваши базы интересны, хотя мне не получилось самой в них разобраться, но факт того, что теперь она знает почти в совершенстве больше 50 языков различных рас и народов, о многом говорит. Я выпучил глаза. Шурик зануда молчит, виновата, как партизан. Похоже, мы и правда маленькую красавицу едва не убили, причем сами. но языки она учила уже последними. Видно, этот ваш медроид принял решение, видя высокую скорость усвоения знаний на увеличение потока информации. Но результат меня просто поражает. А потому...» Она хитренько посмотрела на меня. «Я тоже так хочу». А Журик прокомментировал и расшифровал ее завуалированные требования. «И крови твоей попить так же, и у нас в медкапсуле полежать неопределенное время, и энергию у тебя покачать». Потом, хмыкнув, спросил. «И как тебе такая перспектива?» Я даже не знал, что сказать в ответ на такой вопрос. «По большому счету, эта королева мне не нужна. Совсем. Нужен только дружок со своими знаниями. А вот она... Но она девственница». «А значит, для арахнидов ребенок?» «Если и ей попытаться поправить вложенные гены моих предков, то...» «То можно получить недурственный инструмент привязки для всех арахнидов моей части клана». «Очень может быть. А древнего Лара сунуть в тот же андроид. Но чего-то сам Журик такой вариант не предложил. Нет, он говорил про андроидов. Но не о том, который идет уже к нам. Но вот о том, чтобы затребовать еще парочку, как-то обмолвился. Но просил поднять этот вопрос не сейчас, а когда окажемся в безопасности у себя дома. А раз так, то инфа у него очень опасная и очень важная». Я посмотрел на ждущую моего ответа Жули и произнес. «Не сейчас». Она печально отвела глаза. Расстроилась. «Проблем и так хватает», — сказал между тем я. «Но я думаю, что в скором времени, если ничего особо не помешает, мы вновь к тебе наведаемся. Но вначале проведем эксперимент с малой. Вот только ноги, человеческие конечности, у вас что?» «Совсем атрофировались?» — уточнил я. И не поверил. Арахнида покраснела. «Нет, не совсем, но они столь маленькие, что их и не видно. К тому же они прикрывают в подогнутом состоянии наш детородный орган». Потом лукавый взгляд на меня. «Хочешь посмотреть?» «Да, провокация. Хотя сама вон как залилась краской. Девственница, блин. Ну да ладно. Не настолько же мы извращены». «Я понял. Нет, не надо. Хотя интересно, конечно, посмотреть, как там у вас все устроено». Вогнал я ее в еще более сильную краску. Причем до ярко-малинового цвета. Но уж точно не сейчас. Если с Элли все пройдет штатно, тогда что уж. И тебе своей крови выделю. И, видя радостную улыбку на лице, по сути, девчонки, спустил ее на землю своей последующей фразой. «Но жениха и будущего отца твоих детей я буду определять сам. Как тебе такой вариант?» Но, видно, ей уже было все равно. Тем более, что она никогда не видела своего отца и мать и семьей полноценно не жила. Если и вовсе это для пауков возможно, такая форма семейной идиллии, так сказать. Может, тут у них многоженство развито? Или и вовсе матерый матриархат со всеми вытекающими. А дальше было непродолжительное прощание. Перед этим инструктаж и настройка отданных нейрокомов. Затем подъем наверх. Маршрут, если честно, еще тот. Меня раз 8 на веревках вверх поднимали, а затем всей гурьбой влезли в спасбот Тохи. Малую тут же уложили на место пилота, оно же медкапсула корабля. И Тоша направил свой маленький корабль в сторону примостившегося где-то на краю свалки моего броневичка, причем накинув на себя максимум маскировки. Потом пересадка, автопилот и оттяжка с девчонками в течение часа. В каюте под неодобрительные комментарии Жоры, которые не одобрял теперь после поступившей от Они информации моих с ними видов общения на уровне тел. «Но я так устал...» Так соскучился по женскому телу, что мне было пофиг. У меня и без этого дел полно. А уж о потомстве, если оно вдруг появится, я в состоянии теперь позаботиться и сам.